Глава сороковая. Друзья Демьяна обычные, нормальные. Вывод странный, но именно он приходит мне на ум, когда Обласов знакомит меня с большой компанией своих приятелей и их спутницами. Просто мне почему-то казалось, что у такого, как он, темного и властного, и друзья соответствующие. Мне представлялось, как их компания сидит в полумраке дорогого ресторана в костюмах, с сигарами и виски, серьезно что-то обсуждают. Ну и все такое, как в фильмах про гангстеров, что ли. Но на деле это, оказывается, веселая компания, время от времени взрывающаяся раскатами смеха, с шуточками разного уровня и глубины, так скажем. При этом даже пошлые шутки выглядят органично. Никаких костюмов. Кто в чем? В джинсах и футболках, один вон вообще в спортивном костюме. В классном, кстати. И Демьян среди них смотрится тоже органично, он какой-то другой. Улыбается, смеется. Надо же, Обласов и смеется. Я раз слышала его смех лишь на Шри-Ланке, помню, как тогда просто оторопела. «Это мило», — представляет он меня замолчавшей компанией. «Моя девушка». А я внутри вся замираю, а потом таю. Рассыпаюсь на блестки, пироженки и единорогов от удовольствия. Он назвал меня своей девушкой перед своими друзьями. Мне кажется, будто я сейчас рядом с совершенно другим человеком. Это не тот мрачный тип, который в первую встречу приказал мне раздеться и встать перед ним на колени. Этот больше похож на того, кто положил цветы на могилу сестры, кто толкал машину по щиколотку в грязи, на того, кто придумывал прозвище для слона, на котором мы катались, потому что ланкийская щепка ему показалась неподходящим. «Слон по имени Щепка, ну, такое себе», — сказал он тогда. «Сейчас я видела в нем не демона, которого половина города боится, а другая половина уважает. Сейчас я видела в нем человека, со своими радостями, со своими печалями, с людьми, которым он доверяет. Очень приятно», — улыбнулась невысокая красивая блондинка. «Но красивая не как Вита, а без искусственности. Просто очень милая, с сияющими голубыми глазами. Я Яна, а это мой муж Алексей. Ты не смотри так, это он на вид грозный, а на самом деле душка». Пока все разразились хохотом, я перевела взгляд на этого Алексея и действительно едва не вздрогнула. Здоровенный, плечи громадные, руки все забиты змеями татуировок, как и шея, и взгляд, как у цепного пса. Но судя по тому, с какой легкостью о нем говорила блондинка, он у нее давно был приручен. «Всеволод!» — улыбнулся, кивнув мужчина в спортивном костюме. Еще один с виду медведь, но улыбка у него очень располагающая. «И моя жена Лиза!» Очень худенькая женщина с копной темных волос и необычным оттенком зеленых глаз. Мило улыбнулась. Но в какую-то секунду мне показалось, что в глазах ее много печали. «С Яном ты уже знакома», — кивнул Демьян на Борисова. Адвоката его я, кстати, сразу и не узнала, без костюма и строгого галстука. «Это Матвей Кузнецов. Доктор Кузнецов, как он привык слышать. Потому что с работы своей он, если высовывает нос, то только на наши посиделки. Имя свое уже, наверное, забыл». Сейчас этот доктор Кузнецов в джинсах и черной футболке с большим белым черепом не сильно-то на доктора похож. Но он ведь и не на работе, собственно. Последние двое мужчин без пары. После знакомства я думала, что буду чувствовать себя не в своей тарелке. Ведь все присутствующие были старше меня, и я боялась сморозить какую-то глупость. Но разговор за столом потек так естественно и размеренно, что я быстро расслабляюсь и чувствую себя как рыба в воде. «Милана, Демьян говорит, вы учитесь на врача-ветеринара?» Обращается ко мне доктор Кузнецов. «Да», киваю смущенно, «сегодня защитила диплом бакалавра». «С отличием, между прочим». добавляет Демьян, а у меня внутри все ликует. Он гордится мною. Кстати, представляете, у нас тут за столом мы с вами не единственные врачи. Вот Яна Николаевна, к примеру, врач-психиатр, а Елизавета высококлассный офтальмолог. Ой, все, закатывает глаза Ян Борисов. Мы поняли, Матвей, вы тут элита. Хватит понты разводить, докторишка. Дружище, осторожнее, смеется Алексей. С Миланой их теперь четверо. Сейчас они тебе темно устроят. За столом раздается хохот, и я смеюсь вместе со всеми. Мне так легко и весело, так хорошо. А еще я чувствую руку Демьяна на своей талии. Мы сидим на диване близко. Он расслаблен и весел, и я наслаждаюсь такой нашей близостью. Несмело нахожу под столом его руку, и он первым переплетает наши пальцы. Мне хорошо. Мне так хорошо сейчас, и я отчаянно мечтаю, чтобы так все и оставалось. Это ведь возможно?